Глава 53. Слабость. Даниэлла сделала глубокий вдох, а потом открыла глаза. Дом слепого был разгромлен. Она тяжело задышала, принимая всю правду прошлого. Та самая ночь была ужасно длинной. Смерть вдоволь насладилась мертвыми, но не забрала ее с собой. Орлон спас девочку, убив тень, которую специально нанял кто-то. Но кто именно, девушка не знала. Она получила ответы на свои вопросы, и в то же время нет. «Что ты видела?» — прозвучал вопрос за ее спиной. Там стоял удивленный слепой. Дэнни даже заметила страх в его глазах. «Ту самую ночь, мой дар», — начала рассказывать Гивенс, подбирая слова. «Он был слишком силен даже для меня. Дар Даркнессы просыпался. У меня была горячка, но через неделю, когда все прошло, тени пришли за нами, за моей семьей. Я помню шум на первом этаже и дикий страх за родных, а потом дар вырвался наружу и смог взять контроль надо мной. Я убила троих мужчин, потому Орлон нашел меня». Правда была неприятной. Гивенс до последнего верила, что не могла убить человека в свои 6 лет. «Кто именно пришел за твоей семьей?» Голос мужчины звучал серьезно. Этот вопрос тоже волновал девушку. «Я не знаю», — покачала головой Элла, «потому что пряталась в комнате и не высовывалась из своего укрытия. Тени были не одни, кто-то руководил ими. Я хочу знать, кто напал на мой дом». «Это твое прошлое, но ты должна жить настоящим и думать о будущем. У меня нет будущего, пока я не разберусь с прошлым», — возразила Дэнни, смотря грозно на слепого. Она хотела найти того человека, который устроил охоту на Даркнесс и их семьи. Гивенс думала о мести, но без имени твари не могла воплотить свои мысли в реальность. «Вся в отца!» — воскликнул Вайгерт. «Как в родного, так и в приемного. Но поверь мне, Элариэль, ты должна разобраться со своей магией и следовать судьбе. Может быть, пророчеству?» «Это всего лишь игра слов», — поморщился друг Орлона. «Ты поняла, о чем я?» «Да, но я так и не услышала ответ от тебя на вопрос моего отца». Мужчина улыбнулся. «Я вернусь в гильдию убийц и помогу тебе, чем смогу». Эскель Вайгерт сдержал обещание. Он действительно пришел в гильдию убийц вместе с самой Даниэллой. Орлон встретил их на пороге. Гивенс сразу отметила, что ее отец предугадал этот момент заранее. На нем идеально сидел шелковый камзол черного цвета поверх серебряной рубашки с золотыми запонками. Волосы Орлона были убраны назад, а на лице сияла довольная улыбка и огонь в глазах. Он был рад увидеть друга из прошлого. «Эскель Вайгерт», — улыбаясь шире, произнес глава гильдии, протягивая другу руку для пожатия. «Орлон Гивенс», — в той же манере ответил слепой, который для такого случая надел белоснежную рубашку и черные брюки. На его мужских широких плечах крепился серый плащ до земли. Мужчины обменялись крепкими рукопожатиями, не переставая улыбаться. «Я надеялся на эту встречу», — сказал отец девушки, приобнимая друга. «Ты знал, что однажды этот день настанет, и я вернусь в гильдию, которая внушает страх и ужас в обычных людей». «Я не пророк», — отшутился Гивенс. «Просто слишком хорошо тебя знаю, слепой». «Именно ты и подарил мне это прозвище», — засмеялся Вайгерт, вспоминая прошлое. «Но оправдал ты его без моей помощи», — пожал плечами Орлон. «Предлагаю отметить это событие и...» Только Гивенс хотел закончить речь, как к нему подошел главный из 6. Дэнни хорошо знала его и недолюбливала. это был Нира Скарс, который полностью был предан ее отцу. Убийца что-то шепнул Орлону на ухо, и тот изменился в лице. Девушке совсем не понравилось выражение лица шестерки, как и удивление приемного отца. «Ты уверен?» «Более чем», — сразу ответил Скарс, склоняя голову. Ему было около 30 лет, но выглядел он моложе. Парень не являлся первым красавцем в королевстве, ведь его внешность была совсем непривлекательной. Пухлые щеки, маленькие глаза и нос с горбинкой. Несмотря на это, внешность всегда помогала шестерке быть в тени и следить за всеми в городе, чтобы потом докладывать обо всем лично Орлону Гивенсу, покровителю шестерок. Нира Скарс был ниже Даниэллы и шире в боках, но ужасно ловким и быстрым. Она с детства не любила таких, как он, ведь все они следили даже за ней первое время, пока отец не начал полностью ей доверять. Орлон Гивенс, получив ответ на свой вопрос, сразу посмотрел на дочь. Его взгляд встревожил ее. Слепой нахмурил брови, словно о чем-то задумался. Глава гильдии убийц сделал глубокий вдох и только потом подошел к Элли, смотря в ее аметистовые очи. «Бестал Ганс пропал», — сказал мужчина, наблюдая за реакцией дочери. «Что?» — не поняла девушка, надеясь, что она неправильно его услышала. «Он должен был отправиться в порт, сесть на корабль и добраться до пиратских островов», — пояснил Гивенс. Но Ганс не покинул Орфей. Слова отца потрясли девушку до глубины души. Теперь в ее сердце поселились тревога и страх за друга, который пропал. Исчез. «Что еще тебе известно?» — серьезно обратилась Дэнни к Нира, обходя отца. Шестерка поднял глаза на наследницу и неожиданно понял, что та маленькая девочка, коей она всегда казалась ему, теперь стала истинной королевой. Ее голос, походка и поза сказали сами за себя. Бес был важен для нее, она переживала, потому, несмотря на все обиды и недопонимания, обратилась к нему. Нира Скарс сказал. «Ганс был замечен на корабле, с которого его в бессознательном состоянии выволокла королевская стража, подозревая, что сейчас он уже находится в тюрьме». Дэнни шумно выдохнула. Она сильно жалела, что не успела попрощаться с другом, но еще больше будет сожалеть, если с ним что-нибудь случится. «Ты куда?» — донеслось ей в спину, когда девушка резко сорвалась с места и побежала в свою комнату за оружием. Вопрос, кажется, задал отец. Дэнни не была уверена. «За Бесталом!» — крикнула она, не сбавляя темпа. Элла быстро добралась до комнаты, где переоделась в темный кожаный костюм для убийц, который полностью прилегал к ее телу, становясь незаметным. На руки Гивенс натянула обрезанные перчатки, а на ноги — сапоги до колена. Затем девушка быстро достала ножи и мечи, которые тут же распихала по местам. Огонь горел в ее венах. Она чувствовала привкус магии на кончике языка, но не позволяла ей выйти наружу. Сейчас Элла собиралась навестить королевскую стражу, а потом уже будет думать, кого убивать, а кого миловать. «Не поддавайся эмоциям», — прозвучал мужской голос за ее спиной. «Это совет?» — усмехнулась Элла, поворачиваясь лицом к слепому. «Первый урок», — отрезал он, серьезно смотря на нее. Мужчина стоял расслабленно, несмотря на то, что ему пришлось поискать ее комнату, пока дочь его друга не покинула гильдию, чтобы найти беса. Благо, по пути попался какой-то малый по имени Диего, который помог Вайгерту с поиском. «Сейчас не время для этого», — проворчала наследница главы гильдии. «Мой друг в опасности. Я ухожу». «Меньше чувств», — непринужденно сказал слепой, даже не пошевелившись. Дэнни подошла к нему, сократив между ними расстояние. Ее взгляд горел яркостью, злостью, но больше всего мужчина видел страх королевы убийц. «Стоит полагать, что это второй урок?» Гивинс прищурилась, не отрывая своих аметистовых глаз от убийцы. По венам Эллы медленно растекался магический огонь. «Нет, все еще первый», — хмыкнул Вайгерт. «Он твоя слабость, из-за которой ты слишком много чувствуешь и испытываешь эмоций. Надо отдать должное Орлону. Он сделал из тебя идеальную преемницу и наследницу в одном лице. Но выбить из тебя человечность ему не удалось». Гивинс зашипела, сжимая кулаки. «Ганс — мой брат!» Тревога и злость вперемешку со страхом разгоняли по ее телу кровь быстрее. Магия вновь напомнила о себе, когда в груди появился неистовый жар. «Твоя слабость!» — парировал Эскель Вайгерт, закатывая глаза. «Если за тобой идет охота, то твой верный пес — это отличный способ выманить тебя». «Мне все равно», — сделав глубокий вдох, сказала Белоголовая. «Мне нужен бес!» Она обошла слепого, покидая свою комнату и направляясь по коридору гильдии в сторону выхода. «Ты ставишь его жизнь под угрозу!» — донеслось ей громкое в спину. «Он умрет из-за тебя, Элла! Смерть заберет его у тебя, если ты сейчас покинешь гильдию!» Крик Вайгерта, кажется, слышала вся гильдия. Девушка замерла на половине пути. В ее голове мысли метались из стороны в сторону. Сердце разрывалось на части от тревоги за друга и страха за его жизнь. Она могла спасти Бестала и собиралась это сделать. Как бы Элла не хотела слушать слепого, в некоторых моментах он был прав. В данный момент она действовала на эмоциях. Огонь немного поугас в ее душе, когда девушка собрала все свои силы и направилась к выходу из гильдии, наплевав на уроки Вайгерта. Но теперь у нее был план, в котором ей могли помочь воры Орфея. Ночь была темной и холодной, только это никак не мешало убийце добраться до улицы Ками, где ее встретили воры во главе со своим предводителем и Дарианной Глейд, которая состояла в отношениях с самим Блейдом Онским. Дэнни старалась не думать о прежней некой вражде с близняшкой Руперта, чтобы провернуть дело без ошибки. Неожиданно из-за угла вышел отряд стражи из 15 человек, которые, заметив белый цвет волос девушки, достали мечи. Они слышали о ней и собирались исполнить приказ своего покровителя, который был уверен, что королева убийц проявит себя во всей красе, когда лишится пса. Она ошиблась, когда подумала, что магия в ее теле успокоилась. Страх за друга затмил разум, стоило ей представить весь ужас, который предстояло пережить бесу, и Гивинс потеряла контроль. Темная магия огнем разлилась по венам, после чего вырвалась наружу и захватила всех присутствующих в свои объятия. Воры вздрогнули, не зная, как им быть. Они впервые видели смертоносную магию, которая подняла девушку вверх. Ее ноги перестали касаться земли. Блейд был удивлен не меньше своих соратников, но все же задвинул Дори за свою спину. «Я Элариэль Реванс», — не своим голосом громко заявила белоголовая бестия. «Приемная дочь Орлона Гивинса, самая известная королева убийц и убийца королей на всем Карите. Я покараю всех, кто посмел тронуть мое!» Девушка засияла, а на ее лбу засветился знак в виде полумесяца. Голос Дэнни совсем не принадлежал ей, как и тело. Разумом она понимала, что ее слова и действия, вызванные яростью, говорились устами богов. Дэнни была заложницей собственных даров. Черный огонь сорвался с ее тонких пальцев и взял в плен отряд стражи, крики которых были слышны на всей улице и за ее пределами. Они заживо сгорали под пристальным взглядом Эллы, которой совсем не было жаль этих мужчин. Блейд Онский который раз убедился, что лучше не идти против дочери Орлона. Она была страшна в гневе. Когда голоса мужчин замолчали, Дэнни медленно опустилась на землю, но не вернула прежний облик. Девушка знала, что мужчины стали жертвой богам, которую она принесла при помощи магии. Гивенс перевела взгляд на воров. Ее выражение лица совсем не понравилось Блейду. В несколько шагов вор оказался рядом с ней. Больше он не видел в девушке ту, что когда-то строила ему глазки и пыталась флиртовать. Она была истинной Даркнессой, о которой ходили легенды. «Даниэлла?» — обратился к ней предводитель воров, когда девушка глазами без зрачков выискивала свою жертву. «Уйди, Онский!» — молвила она не своим голосом, найдя взглядом Глейд, которая тут же побледнела. «Я прошу тебя успокоиться. Приди в себя», — уверенно произнес Блейд, не давая Дэнни полностью переключиться на возлюбленную. Он знал об их разногласиях и потому боялся. И не только он. Все видели, как Гивенс легко расправилась со стражей, на пепел от которых было страшно смотреть. «Ты должна помнить о Бестале», — продолжил твердить Блейд, держа ее за руку. «Ему нужна твоя помощь! Сейчас! Оставь расправу на потом!» Миг, и глаза девушки вновь приобрели прежний оттенок аметистов. Она несколько раз моргнула, приходя в себя. Магия, которая рвалась наружу, снова была заперта внутри ее тела. Дэнни сделала глубокий вдох и, наконец, осознала, что только что произошло. Она без сожаления убила 15 человек, которые исполняли чей-то приказ. Девушка вдруг поняла, что магия была ее личным проклятием. Боги повелевали ее телом и могли управлять каждым движением. Они наглядно это показали, заставив сжечь людей заживо. «Простите», — тихо выдавила из себя Даниэла. «Я не контролировала себя». «И часто с тобой такое бывает?» — усмехнулся Онский, давая знак своим людям, что все хорошо. «Темная магия сильнее меня, как и боги», — все, что ответила девушка, переводя печальный взгляд на звездное небо.